Господи, Твои святые руки возложи Ты сам на главы их, чтобы силу здесь Твою явили на служение в делах святых. Господи, смиренно церковь просит, дух премудрости на них излей, чтобы правосудие совершили в церкви среди Божьих детей. Господи, сердца наполни страхом, осторожно в жизни поступать. Людям, погибающим во мраке, жизнью об Иисусе рассказать. Дай им тех любить, кто их не любит, тех прощать, кто зла желает им. Только так сынами света будут, только так мы в битве устоим. Откровением слово их наполни, чтобы изливалась благодать. И сегодня чудо насыщения мы желаем, Боже, испытать. Пусть во всем тебе угодно будут, гнусной корости не знают пусть. Словом лишь твоим водимы будут, зная, что над ними Иисус. Праздник завершится. В серых буднях будь ты утешением для них. Сам восполни их земные нужды. Именем Иисуса просим мы. Аминь.